Глава 20. Жизнь 9. Игры шахматиста. Читер и правда напрягся. Ну а как было не напрячься, если Водяной, пускай и не прямым текстом, но перечислил многое из того, что не должен знать? Ладно, допустим, этот непись как-то выведал, что некто Ромео разыскивает новичка, который дружит с Няшей. Эта информация могла далеко по соседним регионам разойтись, ведь у врага хватает настойчивости связей и возможностей. И нетрудно предположить, что Ромео знает о намерении читера вернуться к девушке. Не такая уж секретная информация, далеко не один Март в курсе. Но Водяной весьма странно это преподнес. Плюс, выяснить, что читер хочет найти для Няши дополнительные жизни, он, конечно, может, но источники таких познаний весьма ограничены. Это, по сути, один Март. Ну или киска могла просчитать такой интерес, ведь догадаться, что к чему, не так уж и сложно. Она ведь до последнего рядом крутилась, все видела и слышала. Вот только не верится, что Водяной получил это знание от Марта или от предательницы. Он говорит так, будто в газете это прочитал. Словами не объяснить, но читер почти не сомневается, что столкнулся с очередной загадкой континента, а не с банальным собирателем информации. Вот с чего это вдруг какой-то непонятный непись может с такой уверенностью заявлять про шестизначные и семизначные суммы? Да об этом вообще ни одна живая душа знать не может. Читер никому не рассказывал, даже намека не давал. Нет, тут явно какая-то чертовщина. И что теперь делать? Как на это реагировать? Как? Читер, чуть кивнув, ровным голосом произнес. Да, мне это интересно. Водяной тоже кивнув, сказал. Я знал, что ты так ответишь. Я много чего знаю. Голова у меня такая. Иногда и не хочется знать, а все равно приходится. Мне надо было посмотреть на тебя. Взгляд на человека много что дает, если уметь смотреть. На вот, читер, держи. На столе оказались два предмета. Простенький кожаный колчан со стрелами и что-то непонятное, похожее на деталь футуристического доспеха, предназначенную для защиты небольшого участка предплечья. Вытащив одну из стрел, Водяной протянул ее читеру. Взгляни на нее. Пристально взгляни. Читер послушно уставился на диковинное оперение, и его внутренняя жаба голодным волком взвыла. Могучая стрела из стержневой кости детеныша Акахвара и уса матерого Бельтку. Найдена в гробнице на черной территории. Усиления отсутствуют. Оружие бывших. На оружие можно гарантированно установить один модификатор с шансом 50% может пройти установка второго модификатора. Установленные модификаторы отсутствуют. Открытое свойство. 25% шанс проигнорировать любое защитное умение. Скрытые свойства. Неразрушимость. Прежний владелец больше не может предъявить на нее права. Текущий владелец отсутствует. Вы можете привязать стрелу к себе, став ее владельцем. После привязки вы сможете дать стреле имя, и оно будет отображаться для всех игроков. Внимание! Неразрушимость не является абсолютной. Стрела может получить повреждения при обработке корундом, алмазом и прочими материалами с высокой прочностью. Также заявленная неразрушимость может не сработать в агрессивных химических средах и при воздействии высоких температур. Чтобы не потерять стрелу в таких условиях, привяжите ее, и она со временем восстановится через функцию тайника. «Нравится?» – спросил Водяной. Читер медленно кивнул. Интересная стрела. Я даже не знал, что такие бывают. Я тоже не знал, пока мне их не притащили. Редкая вещь и полезная. В свойствах не написано, но мощь у этих стрел, как у пуль винтовочных. Череп топтуна из хорошего лука запросто на вылет прошивают. Тот случай, когда есть смысл раскошелиться на привязку. Здесь 17 штук, и все они твои. Но ты еще успеешь ими налюбоваться. Взгляни лучше на браслет. Читер послушно перевел взгляд, ожидая испытать еще больший шок, но, увы, футуристическая железяка ничем особым не удивила. Управляющий браслет рядового Нолда. Простое устройство Нолдов, предмет запечатан. На предмет можно гарантированно установить 4 модификатора. С шансом 75% может пройти установка 5-го модификатора. С шансом 50% может пройти установка 6-го модификатора. Внимание! Попытка установки 7-го модификатора может с высоким шансом привести к потере всех установленных модификаторов и поломке браслета. Открытое свойство. Готов к вводу кода. Скрытые свойства. Автоматизированный вызов подкрепления. Прежний владелец больше не может предъявить на него права. Текущий владелец отсутствует. Вы можете привязать браслет к себе, став его владельцем. После привязки вы сможете дать браслету имя, и оно будет отображаться для всех игроков. Краем глаза, видя, как внимательно таращится Водяной, читер не мог понять, что не так с этим браслетом. Да, возможность установки такого количества модификаторов – это бесспорно ценно. Но открытое и скрытое свойства загадочны. Описание их ни о чем не говорит. А ведь должно чем-то цеплять, судя по реакции Неписи. Осталось лишь одно – пожать плечами и заявить. Со стрелами мне все понятно, а вот с этим браслетом не все. Водяной взял изделие Нолдов, нажал на одну пластину и откинул в сторону другую. Открылась миниатюрная клавиатура, на которую он указал. Если ввести идентификатор игрока, браслет интегрируется с интерфейсом. Затем, если уже в интерфейсе подтвердить ввод, этот игрок получит одну жизнь, может даже две, но это маловероятно. Так ты за связку стрел и вот эту штуку хочешь получить шестизначные деньги? Напрягся читер. Непись покачал головой. Не шестизначные, а чуть больше, но не за это. Стрелы и браслеты так твои, это бесплатно. А миллион я хочу не за это с тебя взять, а как бы... Давай назовем это долгосрочным займом. Я ведь говорил тебе, что знаю и вижу многое. Я знаю то, что никто не знает, и вижу некоторые вероятности. Разные вероятности. Такое умение у меня. Она со странностями, я даже не могу тебе описать, как это работает. Да и зачем мне это делать? Что у вас, игроков, что у нас, не принято выдавать свои возможности? Могу лишь сказать, что я знаю, как надо поступать, чтобы некоторые вероятности становились более вероятными. Люди почти всегда меня не понимают, но делают то, что я говорю. Потому что в этом мире все взаимосвязано. Вовремя проданный цинк патронов в одном регионе может сэкономить десяток жизней в другом. Я знаю, где и когда надо раздавить бабочку, чтобы в горах сошла лавина. Делаю маленькое вмешательство с большими последствиями. Это выглядит как чудо, потому ко мне странно относятся. Народ привык, что я иногда поступаю очень странно. Их это не напрягает. Ведь они понимают, что в будущем это сыграет нам на пользу. Я знаю, кто ты. И знаю, что у тебя точно есть миллион. Я бы мог пытать тебя или убить и посмотреть, что у тебя по карманам припрятано. Или сдать игрокам, которые готовы за тебя заплатить. Но какой в этом смысл? Я не вижу выгоды в таких решениях. Для меня эта игра что-то вроде шахмат. И я играю. И играю я хорошо. В шахматах приходится заглядывать на много ходов вперед, иначе не выиграешь. Я заглядываю и вижу, что ты мне нужен, как друг, а не как враг. Или хотя бы как игрок, с которым я всегда смогу вести дела. Ты удачно вписался в игру. У тебя хороший потенциал для моей шахматной партии. Поэтому я и делаю такой ход. Надеюсь, мой подарок тебе понравится. Только, пожалуйста, не торопись вводить идентификатор. «Почему?» – спросил читер. «Этим ты распечатаешь браслет». «Ну и что в этом плохого?» «Ты что, вообще ничего не слышал о таких браслетах?» – удивился Водяной. «Я недавно играю и мало что знаю». «Перед вводом идентификатора тебе придется надеть браслет на свою руку. После ввода на тебе повесится метка. Ты как бы в маяк превратишься. И на этот маяк примчится элитный Нолд. Тут у нас опасный регион. Частенько на них нарываемся. Значит, долго тебе этого товарища ждать не придется. Может, 2 минуты, может, 3. Вряд ли больше 5. Этот Нолд для начала убьет всех, кто рядом с тобой. А потом отрежет тебе руку вместе с браслетом. И голову он тоже отрежет. Такая вот у них традиция. Я дорожу этим лагерем, так что попрошу временно воздержаться от таких действий. «Все нолды таскают такие браслеты?» – заинтересованно уточнил читер. «В смысле, с жизнями?» «Насколько мне известно, все. Сами браслеты могут быть разными, с разными наборами свойств и количеством бонусных жизней. Но в этом они одинаковые. Хорошая вещь, но одноразовая. Стоит ввести код, и прилетит нолд, а он браслет не оставляет. Всегда забирает, вместе с рукой». «Тогда почему бы не устроить этому элитному нолду засаду? У тебя здесь десятки людей, и думаю, что где-то за чернотой у вас есть серьезное оружие. Я так понимаю, с нолдов много чего полезного взять можно». Непись покачал головой. «Но только не с элитного. Это верная смерть». Читер, отказываясь мириться с категоричностью Водяного, продолжал настаивать на своем. «Даже элиту матерую как-то валят, а тот всего лишь одиночный бот. Каким бы он серьезным ни был, это просто человек. Все люди смертны». «Да, в этом ты прав», — кивнул Непись. «Но представь, что у этого человека не меньше сотни развитых умений континента, и защитных, и атакующих, и усиливающих. У него такие щиты, что из пушки не прошибить. Он голыми руками способен лом в узел завязать с такой же легкостью, как ты это делаешь со шнурком. Маны у него столько, что большую часть умений сможет использовать, да еще и не по одному разу. Каждое его умение – это минус несколько жизней. Наших жизней. Пока они все разрядятся, сотни человек погибнут. И это еще не все. На таком нолде что-то вроде экзоскелета. Это даже не броня с функциями усиления опорно-двигательного аппарата. Это что-то вроде робота с человеком внутри. И реактивная установка за спиной, на которой он прилетает как истребитель. Само собой, что и оружие у него самое лучшее. Такое у торговцев на витринах не лежит. Даже без умения этот нолд много чего может. Перепрыгнуть через пятиэтажный дом для него запросто. Или перелететь. Оторвать танку башню выстрелом за пару километров вообще легко. Выдержать попадание из гранатомета тоже ничего сложного. Я слышал про два таких случая, когда его пытались убить. В первом все закончилось относительно благополучно. Он слил всю команду охотников и разломал ловушку, которую для него приготовили. Во втором, помимо охотников, выжег ближайший стаб. Ему хватило несколько минут, чтобы сделать его настолько черным, что со стороны казалось, будто это не стаб, а обычный мертвый кластер. Я не знаю, что можно снять с такого нолда. Никто не знает. Его невозможно победить. С технологиями нолдов еще худо-бедно справиться можно. Но вот в сочетании с умениями континента они дают нолду полную неуязвимость. Такие вот дела. «Понял», — обескураженно произнес читер. «Значит, вариантов нет. Активировав браслет, я погибну». «Увы, но получается, что да. Это мой подарок, а уж погибать или что-то другое с ним делать тебе решать». «Просто подарок?» «Да», — кивнул Водяной. «И если я сейчас встану и уйду, меня никто не остановит?» «Не скажу, что я буду этому рад, но да, тебе не станут мешать. Мы не со всех сторон болотами окружены. Выход найдешь. Кстати, идентификатор можешь ввести, но только ввод не подтверждай. Тогда откроется забавная опция, защищающая руку и позволяющая делать браслет невидимым. Но если не отменить ввод, ты при этом и снять его не сможешь». «Благодарю. Так и сделаю», — сказал читер, примеряя подарок к правой руке, потому как левая была занята находкой из гробницы. «Ну, и что ты надумал?» — спросил Водяной. «У меня есть миллион. Или около того», — уклончиво ответил читер. «И?» «Я морально готов открыть тебе кредит. Но мне нужна кое-какая помощь». «Все, что в наших силах», — пообещал Непись. «И лук, который ты ищешь, доставят прямо сюда. К сожалению, у меня сейчас с наличностью туговато, и я не смогу выкупить его для тебя в подарок. Могу лишь одолжить для показа. Так что тебе придется заплатить. И заплатить немало. Я, конечно, выбью для тебя максимальную ставку, но все равно прилично получится. Такие вещи, увы, попадаются редко. Цена на них не может быть низкой». «Если лук меня устроит, деньги я найду», — сказал читер. «Искать не придется», — заявил Водяной. Без какого-либо сигнала с его стороны подошел Сусанин и вывалил на стол два рюкзака. Два очень знакомых рюкзака. Читер похолодел. Рука, напрягшись, рефлекторно потянулась к оружию. Мы побеспокоились о твоем имуществе», — как ни в чем не бывало, произнес Водяной. «Зря ты так близко от стаба тайник устроил. По свежим следам его очень легко найти. Сейчас в пятой шахте уже знают, что тебя ищут игроки. Ты там никто. Тебя сдадут даже за не очень хорошую цену. Нельзя тебе туда возвращаться. И рядом лучше не показываться. Так что извини, что мы вот так поступили. Но это лучший вариант. За твое оружие не знаю. Все, что привязано, вернется. А вот остальное, боюсь, приберут к рукам. Надеюсь, ты не в обиде за то, что к твоим вещам прикасались. Можешь проверить, там ничего не пропало». Читер посмотрел на рюкзаки и ровным голосом произнес. «Здесь все мое. Это я отдавать тебе не стану». «Конечно твое, о чем разговор?» — спокойно заявил Водяной. «Могу часть поменять на лут из зараженных. Меня интересует самое лучшее. И больше всего интересен жемчуг». «Мы подумаем над этим», — кивнул Непись. «Но жемчуг — сложный товар. Не уверен, что получится быстро найти и доставить». «И я покажу, где есть еще», — продолжил читер. «В основном рядовые модификаторы. Я их даже не сортировал. Там даже чуть больше миллиона, если считать по ценам пятой шахты. На карте покажу. Место опасное, но далеко идти не придется. Пусть твои люди сами сходят, а я туда не ногой».